закате, а гремят эти черные дни. И в простом деревянном бушлате мы станем солью земли. Тяжесть пьяных и липких ресниц, эти вечно открытые двери, двери тюрем и психбольниц. Ведь когда-то на алом закате отгремят эти черные дни, и в простом деревянном бушлате мы станем солью земли. Мы станем солью земли.